Майкл Моретти сидел в своем кабинете в Тони Плейс и наблюдал, как Ник Вито тщательно прослушивает электронным прибором стены и мебель в поисках подслушивающих устройств. Через свои связи в полиции Майкл знал, что властями не разрешено электронное наблюдение, но он был осторожным человеком. Не исключено, что слишком ретивый молодой сыщик в поисках информации может поставить в его кабинете клопы. Кабинет и весь дом проверяли каждое утро и вечер. Майкл знал, что он является целью номер один для десятка юридических фирм. Он знал, что делают они. Они же не знали, что делает он. А если и знали, то не могли ничего доказать. Агенты ФБР крутились вокруг, но пока его не трогали. Однажды Ник Вито сказал: «Господи, босс, а если ребята что-нибудь разнюхают?» Майкл рассмеялся. «Надеюсь, но когда они будут входить через одну дверь, мы выйдем через другую». Деятельность семьи расширялась, и у Майкла были планы, которые он никому еще не раскрывал. Единственной помехой был Томас Колфакс. Майкл понимал, что надо избавиться от старого адвоката. Ему нужен молодой, свежий ум, и он вновь вспомнил о Дженнифер Паркер. Адам и Дженнифер раз в неделю обедали вместе, и это было для них пыткой. Они не могли быть вместе. Каждый день они, используя другие имена, разговаривали по телефону. Он был мистером Адамсом, она миссис Джей. «Я ненавижу прятаться», — сказал Адам. «Я тоже». Но перспектива потерять его ужасала Дженнифер. В зале суда Дженнифер на время избавлялась от своей боли. Зал суда был ареной, на которой она могла заострить свой ум в борьбе против самых способных противников. Ее школой был зал суда. Она училась хорошо. Процесс представлял собой игру без жестких правил, где выигрывал лучший игрок. И Дженнифер решила стать лучшим игроком. Перекрестный допрос превращался в театральное представление с отточенной речью и ритмом. Она научилась распознавать среди присяжных заседателей лидера и концентрировать на нем свое внимание, зная, что он может настоять на своем мнении среди коллег. Многое о характере присяжных заседателей говорила их обувь. Дженнифер выбирала заседателей, обутых в удобную обувь, потому что они были более сговорчивы. Она поняла стратегию, общий план процесса, тактику ведения ежедневного маневрирования. Дженнифер стала профессиональным экспертом для дружески настроенных к ней судей. Она тратила много времени на подготовку каждого дела, придерживаясь профессиональной подготовки. Большинство дел выигрывают или проигрывают задолго до начала суда. Суд обычно заканчивался в 4 часа, и когда Дженнифер в конце дня вела перекрестный допрос свидетеля, за несколько минут до окончания суда она выплескивала на свидетеля поток слов, который производил сильное впечатление на расслабившихся присяжных заседателей.